Когда Шепард погибла и их компания распалась, он впервые за последнюю сотню лет задумался, а что дальше? Казалось бы, выпил, да забыл, в первый раз что ли друзей в пламя провожает, но забыть человечку почему-то не получалось. Никак не выходило из головы сказанное ею однажды. А если не мы, то кто, Рекс? Наверное, потому, что Шепард была настоящим Краганом. Пусть у нее было всего одно сердце и мягкая кожа вместо надежного панциря, но она никогда не скулила и сметала любые преграды. Достойный враг и надежный друг. И если эта мягкотелая оказалась способна выйти на песок круга против всей галактики и плюнуть галактике в рожу, то ему, Крагану, мастеру войны, прятаться от схватки за бутылкой Ринкола. И он отправился на Тученку, в свой клан, чтобы сделать то, что должно. Но беспокойная человечка совершила невозможное, она вернулась. Видно, даже в бездне так умудрилась всех достать, что ее оттуда просто выпнули. Ага, идиоты. Она ведь навалит новый курган из костей врагов и снова поднимется в пламя. Только еще злее. Это же Шепард. Мало того, вернувшись, она принесла надежду. Кого другого Рекс бы даже слушать не стал. Но Шепард. Шепард никогда не бросала слов на песок и всегда выполняла обещания. Вождь, пришло сообщение от мягкотелой, прошипел в коммуникаторе голос оператора с кланового узла связи. «Переправь мне», — небрежно приказал он. Но пальцы, открывающие файл, подрагивали. Открыв, прочел. Еще раз, яростно оскалился и в третий раз перечитал две строчки, свидетельствующие, что теперь у его народа есть надежда и что все, что он делал, было не зря. Салус вернулся. Он согласен. Бакара с подругами передает тебе привет. П.С. Рекс, запомни, меня зовут Джейн. Назовешь дочку Шепард, прибью. Глава 35. Где деньги, Зин? Хочу много денег. Работу не предлагать. Объявление в газете. Озадачив Миранду доставкой на борт привезенного Салусом оборудования, я засел в каюте, мрачно изучая финансовый баланс Нормандии. Как сообщили инженеры, на установку, подключение и настройку уйдет трое суток, поэтому я и решил, раз уж стоим в доке, проапгрейдить корабль. Тем более Чеквас давно намекала, что в Медотсек требуется более мощные регенерационные и хирургические комплексы. Мол, пока обходилось, синяки, да царапины, но вдруг, тьфу-тьфу-тьфу, кого серьезно зацепит, что тогда? В системах термина с госпиталями плохо, да и не во всякий пустит. Лететь же в центральные миры, это время, можно и не успеть. Тут я с нашим медиком был полностью согласен, хрен с ними, броней и пушками, в любом случае, сколько Нормандию не совершенствуй, в дредноут она не превратится, но вот Медотсек надо оборудовать по максимуму. Потерять кого-нибудь из команды просто потому, что нечем или негде лечить, да ну нафиг. Вот только, где деньги, Зин? На балансе корабля сумма, казалось бы, неплохая, но по факту едва перекрывает текущие расходы. Призрак меня вообще деньгами не балует. Жмот. Мои личные сбережения, ну, тоже неплохо, если в общем. Мне начислили жалование за все 2 года, что я, то есть Шепард, отсутствовала, а зарплата у спектров весьма и весьма. Плюс надбавки от Альянса, плюс всякие коэффициенты, короче, годик-другой вполне могу прожить на Иллиуме, ни в чем себе не отказывая и купая стриптизерш в шампанском. Но это если на стриптизерши шампанское, а вот на оборудование корабля. При здешних ценах мне разве что на автоклав и пару шприцов хватит. Взять кредит на Иллиуме не смешно. Тут долговое рабство узаконено, а условия кредитов такие, что как там Масса не говорил. Поставишь закорючку, и твоя задница уже кому-то принадлежит. Смотаться на цитадель или землю, так там мне, как частному лицу, никто таких денег не даст. Твою ж мать, а, хорошо в игре, прилетел к любой планете, ткнул мышкой, и понеслись тонны платины, иридия, да прочих нулевых элементов. Любопытство ради, глянул в экстранете, ХМ, если пересчитать металлу на кредиты, то медкомплекс обойдется как раз в 50 тонн платины, ну прямо по канону. Вот только, где их взять, в реальности, эти 50 тонн, накопать, угу, выдать каждому в команде по совочку и, глядишь, к следующему циклу управимся. Поморщившись, я откинулся в кресле, прикидывая, где еще можно достать деньги. Может, грабануть кого, или финансовую пирамиду замутить. Ага, капитан, к вам мисс Тессони, отвлекла меня от криминальных планов Сюзи. Проходи, Лера, кивнул я замерший на пороге каюты Азари. Не отвлекаю, да, я покосился на консоль с развернутой на экране бухгалтерией, не особо, в общем-то, Лера, Проследив за моим взглядом, заметила работающий голоэкран и тактично отвела глаза. «Извини, если я не вовремя». «Да нет, все равно в голову сплошной бред лезет. А чем занимаешься?» Я досадливо скривился. «Ну, как выяснилось, Лаусон была права. В чем? Мы действительно небогатый отряд». «Почему?» – удивилась Лера. «Потому что призрак, жмот», – скривился я. «Да и совет мог бы побольше платить спектром». «Извини, не вижу связи», – помотала головой Тессони. «Причем тут призрак и совет?» «Притом, я тяжко вздохнул, что тех денег, что нам перечисляет Star Minerals, на которую мы вроде как ударно трудимся, едва хватает на текущее обслуживание корабля. А того, что мне начислила бухгалтерия спецкорпуса за 2 года отсутствия, хватит только на певичек и шампанское, но никак не на регенерационный комплекс в медотсек Нормандии». А я, сложив руки на груди, как-то негромко поинтересовалась Лера. Оттона, которым это было произнесено, я разом насторожился, опасливо покосившись на Тессони. Что-то очень уж признаки характерные. Губы поджаты, брови нахмурены, глаза потемнели. Короче, будь в каюте барометр, сломался бы нафиг, отчаянно сигналя. Тревога. Штормовое предупреждение. «ХМ, что ты?» Осторожно поинтересовался я. «Почему ты не учитываешь меня?» «Не совсем понятно», объяснила Лера. «В каком смысле?» «В смысле финансов». «А, вот ты о чем?» Я с легкой досадой поморщился. «Ну да, у нее, как у наследницы серого посредника, деньги есть. Фиг знает сколько, не интересовался, но пару-тройку Нормандии построить хватит. А может и пару-тройку десятков. Вот только это ее деньги. Понимаешь, Лера, я, конечно, не самый, ХМ приличный человек, но все же не настолько, чтобы брать деньги у девушек». «Почему?» – раздраженно спросила Тессони. «Да потому», – не менее раздраженно отозвался я. «Если мужик клянчит деньги у женщины, то какой он, нахрен, мужик? Я не был Альфонсом в первой жизни и не собираюсь начинать в этой». «Шепард, ты, женщина», – чуть повысила голос Лера. «Я-я-я, черт, один хрен, Альфонсой, тьфу, Альфонкой, то есть». Я завис, пытаясь подобрать нужное слово, и так ничего и не придумав, махнул рукой. «Короче, все равно, не собираюсь. У меня не так много осталось от первой жизни, чтобы менять еще и принципы». Тяжело вздохнув, Лера потерла переносицу, пробормотав себе под нос что-то вроде: «Ничуть не изменилась, такая же невыносимая». Мы замолчали, недовольно глядя друг на друга. «Шепард, скажи, кому принадлежит серый трон?» — внезапно спросила Лера. «ХМ, к чему это она? Ведь явно не просто так». Повертев в голове ее фразу в поисках подвоха, но так ничего и не найдя, я осторожно ответил: «Никому, его же не существует, юридически». «А фактически?» – вкратчиво уточнила Лера. Я пожал плечами. «Тебе? А почему? Мне?» «Лера, к чему этот допрос?» Я уже откровенно скривился. «Трон принадлежит тебе, как новому серому посреднику. Так же как сеть агентов, информация, компании, банковские счета и вообще все, что было у старого. Это твое имущество, как наследницы. И давай закончим на этом. Если уж ты так цепляешься к формулировкам, то это совместно нажитое имущество. Мое и твое», — вспыхнула Тессони. «Лера, совместно нажитым бывает только имущество, полученное супругами», — ядовито заметил я. «Храм богини в получасе езды от доков», — не менее ядовито ответила она. «Если ты такая упрямая, то можем слетать и оформить брак». Не зная, что сказать, я захлопнул рот, откровенно опешив от подобной перспективы, и машинально, чисто на мужском рефлексе, осмотрелся в поисках форточки, в которую можно выпрыгнуть. Впрочем, даже раньше, чем до меня дошло, что на Нормандии с форточками так же, как на подводной лодке, мужской рефлекс «прыгай и спасайся», столкнулся с женским замуж. В полном обалдении я мысленно наблюдал, как женская часть сознания, оттеснив мужскую, принялась внимательно раскладывать предложения Леры по полочкам. «Хорошая партия, из приличной семьи, прекрасные перспективы». Потряс головой, приходя в себя. «Какие еще, биомать биоваревскую, перспективы?» «Прекрасные», — отчеканил внутренний голос. «Соглашайся, пока предлагают. У нее же Ферон, а с Дреллом разберемся. Не только люди внезапно смертны». «Ага, жениться, в смысле замуж выйти или нет? Стоп, а вообще, кто за кого в таком случае? Если две женщины так, все, хватит». Ловить девушку на произнесенной в запале фразе — это, мягко говоря, не лучший поступок. Сам потом не рад будешь. Лера, я настороженно посмотрел на чуть посиневшую Тесони, видно до той дошло, что именно она только что предложила. Давай, да, извини, я просто. Да нет, ничего, я понимаю. Мы снова замолчали, только на этот раз смущенно. Кстати, усмехнулся я пришедшей в голову мысли, совместно нажитым считается имущество, полученное в период проживания супругов друг с другом. Так что серый трон все равно был бы твой, личный. Шепард, ты невыносима, закатила глаза Азари. Кто бы говорил, возмутился я. Тесони, отмахнувшись, сердито заходила по каюте, бормоча себе под нос что-то такое, что переводчик наотрез отказывался переводить. Внезапно остановившись, она ткнула пальцем мне в грудь. «Ладно, раз ты из-за своих принципов отказываешься от денег, я доставлю медицинское оборудование на Нормандию, как подарок». «Лера, мне», — раздраженно начал я. «Ну, в самом-то деле, сколько можно? Я же объяснил. А кто сказал, что тебе?» Вкратчиво перебила меня Тесони и торжествующе заключила. «Я подарю его Чиквас. Надеюсь, твои принципы не потребуют выбросить его за борт?» Последнее прозвучало уже с изрядной долей сарказма. «Блин, теперь я понимаю, как эта девушка стала заметной фигурой на Иллиуме. Это не Азари, это росомаха какая-то. Если уж вцепится, то не отпустит, пока своего не добьется». «Нет, не потребуют», — тяжело вздохнув, сдался я. «Выбросить — это уже не принципы, это уже идиотизм». «Ну, вот и замечательно», — удовлетворенно кивнула Тесони. «Пойду, выясню у Чиквас, какой именно комплекс нужен». И, безмерно довольная собой, двинулась к дверям. «Надо бы с местных денег потребовать», — проворчал я ей вслед. За что, уже коснувшаяся голограммы замка Лера обернулась. «За тебя». «В каком смысле?» — нахмурилась она. «В прямом. Не появись я, и не забери тебя отсюда. Лет через 10 первое правило Иллиума звучало бы как «не спорь с Лерой». Вздохнув, я задумчиво поскреб шрамы на щеке. «Так что они мне тут в натуре по жизни должны». Посмотрев на закрывшуюся за Тесони дверь, я еще раз вздохнул, брыкаться и трясти принципами было бы уже просто глупо. Лучше сообразить ответный подарок, какой-нибудь впечатляющий. Вот только, найти такой не проще, чем деньги на апгрейд. Да, ладно, авось придумаю чего. Блин, теперь сидеть тут, пока не привезут оборудование. А от ящика Касуми надо избавляться, чем скорее тем лучше. Хотя, стоп, что-то я туплю. Зачем сидеть-то? Это же не боевая операция, так какой смысл Нормандию гонять? Можно и своим ходом, пассажирские корабли-то на что? И вообще, скромнее надо быть, наши люди в булочную на фрегатах не летают. Сюзи, с Иллиума есть прямые рейсы на Цитадель? Да, капитан, промигал появившийся над столом шарик. Три компании осуществляют ежедневные рейсы, 12. Стоп, на сегодня рейсы еще есть? 2. Лакхат, компания «Римский транспорт», вылет через 6 часов, и «Северная звезда», компания «Иллиум Чартер», вылет через 2 часа 17 минут. Так, 2 часа маловато, значит через 6. Заодно и соберусь не спеша, забронируй 2 места на Лакхат, а то одному лететь мне как-то неуютно, вот и возьму с собой Массани в качестве телохранителя. Тем более Лера через контакты посредника выправила ему документы специалиста по безопасности, что позволяет носить легкое стрелковое и защиту 3-го класса даже на Цитадели. «Выполнено», — доложила Сюзи. «Спасибо. Да, и предупреди Массани, что он летит со мной. Пусть собирается». «Выполнено». От него поступил запрос на уточнение деталей. «Скажи ему, а, блин, какого хрена тут в испорченный телефон играть? Скажи, что я сейчас сама к нему зайду и все объясню». «Выполнено. Что-нибудь еще, капитан?» «Нет, все, спасибо, Сюзи». «Так, значит, сейчас Клаусен, предупредить, что я улетаю на несколько дней, пусть тут рулит установкой оборудования, потом к Массани объяснить, что к чему, и самому собираться». «Хм, интересно, а на Иллиуме можно обычную земную курицу купить?» Я представил себе как, поднявшись на борт космического корабля, прохожу в каюту и выкладываю на стол запеченную в фольге курицу. «Блин, я буду, но я это сделаю». Глава 36. Вагонные сборы. Фигура, она или есть, или не надо есть. Женская мудрость. Раскладывая вещи в крохотной каюте пассажирского лайнера, я краем уха слушал доносящийся из интеркома спич капитана корабля. «Уважаемые пассажиры, экипаж корабля Локхат компании «Римский транспорт» рад приветствовать вас на борту. Наш корабль совершит полет по маршруту Иллиум, Цитадель. Продолжительность полета 32 часа. Нормально, чуть больше суток и я на цитадели. Сутки там, еще сутки обратно. Так что, через 3-4 дня вернусь. Спасательные капсулы находятся на каждой палубе, их мембраны обозначены красным цветом. Кнопка вызова стюардессы находится на правой панели рядом с терминалом. Эхм, спасательные капсулы, надеюсь, не понадобятся. И не только здесь и сейчас, а вообще никогда. В течение полета на третьей палубе работает буфет, где вам будут предложены прохладительные напитки и горячие блюда. Ну, это нам не надо. Мы, чай, не неруси какие, свое в дороге имеем. Я выложил на стол печеную курицу, несколько яиц, соль, пару помидорок. Окинув взглядом получившийся натюрморт, всхлипнул от умиления и, смахнув набежавшую слезу, добавил бутылку водки. Вот, теперь совсем хорошо. То, что курица, вместо любящей, заботливой жены, или, на худой конец, подруги, приготовлена собственными руками, это, конечно, не по феншую, но, куда деваться. Да и водка не совсем правильная. Ну, вот какой нехороший ни человек до такого додумался. Ни четок, ни честная пол-литра, а 0,4. Дикари, блин. Эх, ладно, попал, так не пищи. Капитан корабля, пилот 1 Го-класса Айлик Каиф. Пожалуйста, не покидайте кают до выхода из атмосферы. Экипаж и я желают вам приятного полета, завершил свой спич интерком. Ага, и вам того же. Накапав себе 50 грамм в раскладной стаканчик, я выпил, не спеша закусил, и с довольным стоном развалился в кресле, закинув ноги на подлокотник. Блин, даже непривычно как-то. Никто не теребит, не вопит. Шепард, это срочно. Никуда не надо бежать, спасать, помогать, вытаскивать. Тишина. Подумав, принял на свой второй размер еще 50. Ух, хорошо пошла. Теперь курочкой. А то тело у меня нынче изнеженное, пельменями из-под крана закусывать не приучено. Вот, совсем замечательно. Ощутив пробежавшую по телу теплую волну, я поудобнее устроился в кресле и задумался. Раз уж выдалось спокойное время, надо бы прикинуть свои действия в, так сказать, глобальном масштабе, а то все на бегу, все несусь куда-то сломя голову. Блин, месяц здесь, по факту ничего не сделал, а, кажется, не первый год болтаюсь. Ладно, и так самый главный вопрос. Какого хрена? Нет, серьезно. Ведь, если разобраться, фигней страдаю. Расследование это. Какое, бямать, расследование? Что я расследовать-то собрался? Нападение на колонии? Так все было ясно еще на путь свободы, когда сам я убедился, что тут канон, а для остальных получил доказательства. То есть, виновные найдены, дело закрыто. А я собираюсь ломиться в распахнутую дверь. Да, как все безнадежно запущено. Сгоря капнул себе еще 50, осадил помидоркой. Облизнув кончики пальцев, поморщился. Блин, надо бы маникюр обновить. Зайти, что ли, на цитадели в салон. А то ведь на Иллиуме закручусь и 100% забуду. Открыв ежедневник, добавил запись с напоминанием. Мысленно вздохнул, сколько же мороки с этим женским телом. То ли дело с мужским, ногти пообкусывал, морду бритвой поскоблил, пятерней причесался, и хорош. А тут, маникюр, педикюр, парикмахер, визажист, маски, крема, скребы, шампуни, БРРР. И ведь никуда не денешься, положение обязывает. Хочешь выглядеть как девушка, а не как припортовая шалава, изволь за собой следить. Эх, ладно, не будем о грустном, продолжим о куда более грустном. На чем я там остановился? А, расследование, точнее его бессмысленность. Стоп, не о том думаю. Надо ставить задачи исходя из желаемого результата. Вот что мне надо, если глобально, минимум, уничтожить базу коллекционеров, максимум, подготовиться к вторжению жнецов. Вот отсюда и будем плясать. База коллекционеров. Просто так до нее не добраться, нужна система свой-чужой, которая служит пропуском для прохода через ретранслятор Омега-4, и по канону Шепард получает ее с разрушенного жнеца, что над мнемозиной болтается. ХМ так может не маяться дурью, а рвануть туда, выпотрошить мертвую креветку, и вот он, пропуск. Я задумчиво покрутил пустой стаканчик. Нет, идея не так хороша, как кажется на первый взгляд. Во-первых, кроме самой системы нужны коды, а их мы получаем с корабля коллекционеров. Во-вторых, сейчас на жнеце копошатся ученые Цербера, и они точно будут мне не рады. В-третьих, хоть этот жнец и дохлый, но его система Индотри Индокритьфуты, система зомбирования, короче, вполне себе действующая, и эти самые ученые, попав под ее воздействие, со временем превратятся в хасков. Правда, непонятно как, ведь для превращения людей в хасков нужно, чтобы кто-то насадил тела на так называемые зубы дракона. Хотя, может, они там друг друга на эти зубы насадили, блин, не помню. Впрочем, это не важно. Важно, что соваться туда опасно, а сколько-нибудь длительное время там находиться, вообще смертельно. Итого, даже если я сейчас доберусь до этого жнеца, выпну оттуда церберовцев, что весьма непросто, отправлю туда своих ученых, которых, кстати, надо еще где-то взять, через некоторое время мне же придется этих ученых зачищать, точнее, зачищать то, во что они превратятся. Милая перспектива, нечего сказать. Стоп, а может наладить вахтовый метод, неделю поработали, потом сменить. Вот только где набрать столько специалистов, чтобы каждую неделю менять, да и зомбирование имеет свойство как бы накапливаться. То есть, тех, кто проработал одну смену, второй раз туда отправлять нельзя. Блин, это ж сколько народу тогда понадобится, а времени, да я банально не успею. Нет, не вариант. Тогда, может сдать координаты жнеца Альянсу или Совету, типа, пущай изучают. Но ведь в зомбирование они не верят, отправят туда ученых, те загнутся, они начнут разбираться, точнее, искать на кого бы свалить вину за собственную тупость, соберут десяток комиссий, половина из которых тоже загнется, поскольку отправится расследовать инцидент на месте, и так далее. В конце концов, до них, конечно, дойдет, что надо было меня послушать, но время будет упущено. Плюс, с этих деятелей станется объявить жнеца особо опасным объектом и взорвать, чтобы потом радостно обвешать друг дружку медальками за спасение галактики. И что я тогда делать буду? Да, получается, самый разумный вариант – не вмешиваться, дождаться, когда призрак с воплем, шеп, все пропало, гипс снимают, клиент умирает, свяжется со мной и отправит на этого жнеца за результатами. Помнится, работающие там ученые, перед тем, как окончательно сойти с ума, все же нашли блок свой чужой. Хм, а если призрак мне не пришлет сообщение, ну вот возьмет и промолчит, типа, без всяких шибко наглых разберусь, возможен такой вариант, вряд ли. Скорее, наоборот, не только сообщит отправит, но еще и пинка для скорости даст и платочком вслед помашет. Ведь по факту я ему стану больше не нужен, способ добраться до базы коллекционеров найден, ретранслятор известен, а слишком самостоятельная Шепард становится неудобной. Вот и отправить ее сначала на жнеца, а потом на разведку за Омега-4. Справится, хорошо, нет, тоже неплохо. Чем он рискует? Да ничем. Если я угроблюсь за ретранслятором, данные он все равно получит. Установленная на Нормандии квантово-механическая связь действует на любом расстоянии, мгновенно, и не заглушается в принципе. Так что будет ему репортаж в прямом эфире. Если же сумею пройти и вернуться, тоже неплохо, лишней информации не бывает. Риск, что я уничтожу гнездо коллекционеров, вместо того, чтобы преподнести ему на блюдечке, нулевой. На одном фрегате, с дюжиной отморозков в качестве десантной группы, штурмовать крупную военную базу – это даже не смешно. Такое только в играх срабатывает. Посмотрел бы я в реале, как фрегат НАТО заходит, скажем, в Североморской, высадив десяток морпехов, пытается чего-то там уничтожить. Нет, если тайно, под покровом ночи, тогда этот десяток может нанести непоправимый ущерб, например, выкрасть ящик водки из коптерки прапорщика или поджечь склад с кальсонами. Но дело в том, что система маскировки Нормандии против сенсоров коллекционеров бесполезна. Проверено, блин, на собственном опыте. Так что, как только Нормандия выйдет из прыжка, на этой самой базе поднимется тревога и близко меня просто не подпустит. Да, и еще раз да. А ведь базу надо не просто найти, ее надо уничтожить до основания. Точнее, сначала эвакуировать с нее захваченных коллекционерами людей, а потом уничтожить. То есть нужна ударная эскадра, десант, плюс транспорты для эвакуации людей, которых там, кстати, не одна тысяча. Офигеть, это же полноценная войсковая операция получается. Блин, и где я все это возьму? Озадаченно почесав в затылке, я вздохнул. Ладно, прикинем по порядку. Десант, за лекарство от генофага Крагана не то что коллекционеров, они, блин, все системы термина вырежут. И даже зачем, не спросит. Дальше. Транспортные корабли. Ну, тут особых проблем нет. Можно просто нанять. Уж чего-чего, а отмороженных торговцев, готовых за пару кредитов рискнуть головой, Здесь хватает боевые корабли. Вот с этим проблема. Кто мне их может дать? Совет или Альянс сразу отпадают. Удина мне весьма доступно объяснил, что Совет Цитадели сам в системы Термина не полезет и Альянсу не позволит. Переубедить же их. Да никак их не переубедить. В Жнецов они просто не верят, потому что этого не может быть. Точка. Это все равно, что в моей первой жизни убеждать Ан, что через 2 года на Землю марсиане вторгнутся. Так, кто еще? Кварианцы? Тоже нет. Они над каждым кораблем трясутся, поскольку для них это вопрос жизни и смерти. Причем, в самом прямом смысле. Да и нечего мне им сейчас предложить за помощь. Батарианская гегемония, ну, этих не рассматриваем даже в качестве шутки, ибо людей вообще батары презирают, а меня конкретно, люто ненавидят. Не без оснований, надо признать, мой оригинал старалась изо всех сил. Дальше, а все, элкоры, ханнеры, валусы и прочие, просто не имеют сильного флота. И, опять же, предложить мне им нечего, хреново. В тоске печали я булькнул себе еще огненной воды, да не 50, а полноценную соточку. Делай раз, вдохнуть, делай два, выдохнуть, делай три, принять, ух, откат нормальный, гильза в ящике. Потряс головой, подобрал с тарелки последнюю дольку помидора, отщипнул курицы. Так, надо мыслить конструктивно, пожалеть себя всегда успеем, ведь если взять проблему в целом, то не все так плохо, получается. Есть потенциальный десант из Краганов, есть деньги на найм транспортов, тут уж не до принципов, побегу к Ляре, как миленький. Ну и с боевыми кораблями не все так однозначно, есть время на поиск союзников и даже идеи, где этих союзников искать. Так что, прорвемся. Повеселев, я вытянулся в кресле. Эх, хорошо сижу, только скучно в одно лицо. О, надо Массани позвать. Уже потянувшись к инструментрону, чтобы набрать номер, я зацепился взглядом за кровать и замер. Так, стоп, если я сейчас позову Заида, то, с учетом моей и моего жаждущего любви и ласки женского тела, существует отличная от нуля вероятность проснуться завтра в этой постели ни одному. Не зря же говорится, что пьяная женщина хаем себе не хозяйка. Нафиг, нафиг, нафиг. Это с Тейлором или Гарусом можно безопасно накачаться до бровей, потому как, даже если я, упившись, к кому из них полезу с требованием любви и ласки вот прямо сейчас, первого остановит субординация, а второго дружба. Массани же мужик простой, он меня на счет раз в эту койку уложит. Представив себе картину, а поутру они проснулись, я торопливо отдернул руку. Не-не-не, так рисковать, я уж лучше один поскучаю. Несколько нервно налив себе, что оставалось в бутылке, я убрал ее под стол и, приподняв стаканчик, словно чокаясь с невидимым собеседником, провозгласил: «Ну, дай бог не последнее, а если последнее, то не дай бог». Выпил, закусил и снова развалился в кресле. Ладно, раз с глобальным вектором приложения усилий определились, а дружеские посиделки отменяются во избежание, пройдемся по текущим делам. Вот, чем я занимаюсь прямо сейчас. Собираю команду по списку призрака. Внимание, вопрос. А нахрена, на кой мне эта сборная солянка, что я ту самую базу с ними штурмовать буду? В десятером, ага. Нет, это будет, конечно, эпично, но недолго и трагично. Так прикинем, кто там у меня остался. Грант, Самара, Тейн, Джек и Легион. Ну, Тали еще. Но Тали, будем считать, уже в команде, просто временно отсутствует. Главное, успеть ее вытащить, пока она не нашла себе приключений на симпатичную пятую точку. А остальные? ХМ. Грант, выращенный в пробирке идеальный Краган. Сильный боец, потенциальный мастер войны потом и, по сути, дитё сейчас. Да уж, мало мне детского сада на борту, добавится еще и ребенок-переросток, способный ударом кулака мамонта завалить и съесть. Правда, даже несмотря на свой возраст, как боец он крут. Но самое главное, в каноне считал Шепард кем-то вроде наставника, а в будущем займет весьма высокое положение среди сородичей. Пусть в игре это не так очевидно, но если прикинуть в реале, командир элитного подразделения, состоящего из представителей разных кланов, в обществе, где война чуть ли не смысл жизни, это серьезно, очень посерьезней, чем командующий СО в моей первой жизни. И то, что такой человек, в смысле, Краган, будет ко мне прислушиваться, это много. Так что, Грант нужен, без вариантов. Дальше, Самара Азари, член Ордена Юстициаров, этакой инквизиции в Республике Азари. Сильный биотик, отличный боец. К тому же, по канону, она приносит Шепард клятву. Последую за вами, выполню любой ваш приказ. Нужна мне боец то ли 700, то ли 800-летним опытом, готовая выполнить любой мой приказ. Глупый вопрос. Дайте две. Тиин Криас, Дрелу, очень опытный киллер. Один из лучших в галактике, если верить досье. Правда, с религиозными тараканами и неизлечимой болезнью. Я невольно поморщился. В игре этот персонаж мне не нравился категорически, рассчитанный на сентиментальных девочек благородный герой печального облика на пороге смерти. Обнять и плакать. По идее, нафиг не нужен. Он же не боец, а убивец, совсем другая специализация. С другой стороны, мало ли как оно в жизни повернется. Высокопрофессиональный ликвидатор лишним не бывает. Опять же, проблем в экипаже от него никаких. Так что берем. Пригодится. Теперь, Джек. ХМ, Джек это. Открыв инструментрон, я нашел полученное от Лиары досье. Так, что тут у нас? Джек. Она же образец 0. Настоящее имя. Дженнифер Уорн. Сильнейший биотик среди человеческой расы. В возрасте 4 лет была похищена оперативниками Цербера и отправлена в исследовательскую лабораторию. Что она там пережила, этого, млять, ни в одном фильме ужасов не увидишь, потому как у сценаристов просто воображения не хватит. Сбежала, захватив челнок, во время бунта подопытных. Способная девочка. Сбежать сбежала, но из огня да в полымя. Челнок подобрал корабль работорговцев и Джек оказалась в рабском ошейнике. Снова сбежала, положив кучу народу. Прибилась к пиратам. Участвовала в налете на станцию Ханнеров, в результате которого станция разбилась о Луну. Ну, девочка способная, да. Дальше. Состояла в нескольких бандах, результат один и тот же. Куча трупов, Джек сбегает. Вступила в секту предвестников Светлого Пути, опять трупы, опять сбежала. И так далее и тому подобное. Довольно однообразная биография. Закрыв досье, я задумался. Резюмируя, девчонка законченная психопатка. Причем, буйная. И призрак предлагает мне ее в качестве члена команды. Он что, совсем рехнулся? Кстати, а действительно, ведь призрак не может не понимать, что толку от Джек на Нормандии, ноль, зато проблем, вагон и немаленькая тележка, с динамитом, но все равно хочет мне ее всучить, что-то тут не сходится, ну да хрен с ним, с призраком, у него вечно все не как у людей, а вот мне оно надо, да, как биотик Джек где-то на уровне Лиары, как боец скорее всего выше среднего, столько трупов напластать и самой уцелеть, но, в команде она работать не просто не умеет, а не хочет, категорически, вплоть до предупредительных в голову. Вон, в каноне ей только показалось, что кто-то из знакомых замыслил недоброе, как она его тут же пришила. А чем, кстати, ничуть не сожалела. То есть, она никому не верит и всегда готова ударить в спину. И брать эту психопатку в экипаж, перевоспитывать. Я что, Макаренко? Нет, по-человечески мне ее жалко. Церберовские ублюдки в белых халатах целенаправленно делали из девчонки звереныша. Наркотики, пытки, острые эксперименты. И они своего добились, надо сказать. Сейчас ей 24, и это уже законченный зверь. Хитрый, сильный, опасный. Так, получается, прямо сейчас от Джек пользы никакой, зато масса проблем. В будущем же, что там в третьей части? Она становится преподавателем в Академии биотиков и все. ХМ, получается, и в будущем тоже. Я снова открыл досье, посмотрел на прикрепленное к нему изображение. Молодая девушка с наголобритой головой и покрытым татуировками телом. Даже симпатичная, если присмотреться. Но, вздохнув, закрыл. Извини, Джек. Проснувшаяся была совесть собралась вцепиться в меня, бормоча. Бросил девочку, но, получив в зубы список погибших на Ханнерской станции и полицейский протокол осмотра пассажирского лайнера, захваченного пиратским кораблем, в команду которого входила эта девочка, заткнулась. Итак, остался у меня легион, этакий представитель той части гетов, что не хотят идти под жнецов. Вот он не просто нужен, а жизненно необходим. Через него можно договориться с гетами, надавить на кварианцев, да и как боец он будет очень не лишним. Проблема в том, что неизвестно где его искать. По канону он сам вышел на шипорт во время миссии на разбитого жнеца, а это еще очень не скоро. Черт, как бы его пораньше-то найти? Так, что я про него помню. Он не обычный гет, а как бы индивидуальность. Нет, не так, в отличие от остальных гетов, являющихся, по сути, коллективным разумом, легион – отдельная личность. Вот, так правильно. Кстати, если судить по намекам в каноне, легион – один из первых гетов, ставших полностью разумными, и как бы не самый первый, поднявший оружие, чтобы защититься от кварианцев. Что еще, его нынешнее тело создано специально для работы отдельно от общности гетов. Ах да, главное, он же меня ищет, посещает планеты, где Шепард успел отличиться, а на месте крушения первой Нормандии даже подберет пластину брони командира для ремонта своего корпуса. Причем не первую попавшуюся, а выберет ту часть, где нарисована эмблема подразделения Н7. Вот оно, надо на месте крушения оставить для него весточку. Обрадовавшись удачной мысли, я вскочил с кресла и тут же рухнул обратно. Блин, это ведь придется лететь на Алкеру, бродить среди обломков первой Нормандии. Черт, черт, черт, не хочу. Это как на собственную могилу прийти, причем братскую. Даже в игре пробирало, а уж в реале. Вспомнив этот игровой эпизод, я поежился и, свернувшись в кресле, обхватил себя руками за плечи. Заснеженная пустыня, обледеневшие обломки корабля и мертвая тишина. Бррррр. Но ведь все равно надо туда слетать. Просто, по-человечески. Пусть там нет могилы и уж точно не надо собирать жетоны погибших, но все равно. Правильно это будет, что ли, Леару с собой позвать? Или лучше не надо? Зачем ей память бередить? Или надо? Да, наверное, надо. Собрать всех. Рекса, Леару, Гаруса, Джокера просто, посидеть, помянуть погибших, как положено. Жаль, Тали сейчас где-то по своим загадочным кварианским делам бегает. Кстати, надо бы Леару попросить, чтобы присмотрела за ней, уж на мигрирующем флоте у посредника точно контакты есть. Да, и Гаруса надо как-то пнуть в правильном направлении, а то по канону они стали лишь к третьей части соберутся с духом, чтобы за ручки подержаться. Хаэма сама Тали к Вакариану точно не ровно, а то может получиться некрасиво. Вроде, да, но лучше бы этот момент уточнить. Хех, еще и с Вахой на полставки подрабатывать. Тяжела ты, доля капитанская. С другой стороны, хоть у кого-то нормальная жизнь будет. Хотя, какой там, нормальной через год-два ни у кого не будет. Так, пригревшись и размышляя обо всем подряд, я, незаметно для себя, уснул прямо в кресле. Североморск. Пункт базирования Северного флота ВМФ России. Силы специальных операций, СО, войска, предназначенные для достижения политических и экономических целей в любой географической точке мира, представляющие интерес для государства. Войска, воюющие в мирное время. Глава 37. Законный порядок. Не рой другому яму, он и сам отлично справляется. Народная мудрость. Разбирал вещи под аккомпанемент интеркома. Собираю под аккомпанемент интеркома. Так и привыкнуть недолго. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку на центральный пассажирский терминал цитадели. Представив, как бы подобное объявление звучало на Нормандии, усмехнулся. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку хрен знает где. Погода за бортом плюс-минус 50. Комитет по встрече уже готовит теплый прием, поэтому убедительная просьба не щелкать клювом, а щелкать затвором. Мда, благодарим вас за выбор нашей компании. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего корабля. Бодро закончил свой спич интерком. Ага, хорошо у вас, тихо, спокойно. Летал бы и летал, но, увы. Собравшись, я повесил на пояс блок кинетического щита, под правую руку магнитный захват с пистолетом. Да, я параноикой этим горжусь. Раз мне, как бывшему спектру, можно таскать оружие, то я с ним не расстанусь. Вообще, у меня даже после отставки оказалось не так уж и мало всяких прав, недоступных простым смертным. Вроде права на ношение оружия и личной защиты до 4 ГО-класса включительно. Впрочем, на данный момент самым важным было другое. Я мог отправить сообщение в секретариат Совета Цитадели напрямую, минуя стандартные бюрократические заслоны. Закинув на плечо сумку с вещами и оглядевшись, не забыл ли чего, я двинулся к выходу, размышляя, что хорошо бы за сегодня управиться и сразу обратно. «Куда сейчас?» – спросил Массани, когда мы вышли из космопорта. «В СБЦ», – несколько рассеянно ответил я, так как инструментрон в этот момент пиликнул входящим сообщением. «Возьми карту района Закера, надо навестить Бейли». Открыв пришедшие сообщения, я увидел всего одно слово – «будем». Однако, краткость – сестра таланта. Ну да хрен с ними, главное, что согласились. Усаживаясь в такси, я отправил еще одно письмо, на этот раз Андерсону, а то обидится еще родной Альянс, если у него столь интересную фигуру из-под носа уведут. «Здравствуйте, капитан», — улыбнулся я, заходя в кабинет Бейли. «Добрый день, мисс Шепард», — несколько настороженно кинул тот. «Что привело вас к нам? Снова проблемы?» «Нет-нет, что вы?» — замахал я руками. «Мне нужна ХМ-помощь ваших экспертов». «Экспертов?» — я кивнул на стул для посетителей. «Разрешите?» «Да, конечно», — спохватился Бейли. «Проходите». Устроившись на стуле, я выложил футляр с серым ящиком. «Вы знаете, что это, капитан?» Бейли взял футляр и, осторожно открыв его, хмыкнул. «Конечно, нейроимплантант является запрещенным к установке в пространстве цитадели. Откуда он у вас?» «Я его, скажем, нашла», неопределенно пошевелили я пальцами. «И, как законопослушная гражданка, хочу сдать в СБЦ». Бейли аккуратно закрыл футляр и, подняв взгляд на меня, без выражения кивнул. «Ну да, мы тут, в СБЦ, просто поем от счастья, когда законопослушные граждане находят подобные вещи». «Ага, представляю, насколько менты любят таких граждан». «Рада, что смогла помочь», опустив очи долу, засмущался я. «Но, понимаете, я не только законопослушная, но еще и сознательная гражданка». Бросил из-под ресниц короткий взгляд на Бейли, который всем своим видом продемонстрировал, мол, весь во внимании, и продолжил. «Так вот, мне хотелось бы получить официальное заключение экспертов СБЦ, что МММ. В общем, кому именно принадлежал этот имплантат, а также, что информация, содержащаяся в нем, до сих пор в целости и сохранности, а после, акт об уничтожении, в присутствии свидетелей». Положив руку на грудь, я как можно убедительнее добавил: «Мне так спокойнее будет, чтобы не ворочаться по ночам при мысли, а вдруг, это точно, сдай я проклятый ящик в СБЦ просто так, по ночам потом вскакивать буду. Вы понимаете, что мы должны будем составить протокол, где вы его нашли, при каких обстоятельствах», бесстрастно официальным тоном занудил Бейли. Я посмотрел на него с легким укором. «Ну, разумеется, я же законопослушная гражданка». «Да, действительно». «Простите, запамятовал», кивнул Бейли. «Я даже о свидетелях заранее позаботилась», со скромной гордостью заявил я. «О свидетелях?» Безопасник чуть приподнял брови. «Ага, советники. Удина, Твас, Валерный Спаратус». Бейли поперхнулся, пару секунд помолчал, затем качнул головой. «Знаете, мисс, признаться, до сих пор мне не приходилось видеть настолько сознательных граждан». Я снова скромно потупился, всем своим видом изображая смущение. «Ну что вы, сэр, это же мой гражданский долг. Все два часа, что шла экспертиза, я измерял шагами небольшой зал перед лабораторией, периодически заглядывая во внутреннее окно. Честно говоря, я бы вообще предпочел торчать внутри, заглядывая через плечо экспертам, но, увы, оттуда меня довольно бесцеремонно выставили. Вот и топтался в примыкающем к лаборатории зале, раздраженно теребя пояс с отсутствующим пистолетом. Отобрали таки, собаки легавые, мол, с оружием ни-ни, и нервируя этим приставленного ко мне в качестве сопровождающего копа солрианца. Очень уж мне не хотелось упускать из виду треклятый ящик, из-за того самого «а вдруг, Шепард, что вы себе позволяете?» — прозвучал у меня за спиной недовольный возглас. «Блин, как Удина умудряется всегда появляться неожиданно. Прям спецназовец, да и только. И я рада вас видеть, советник», — вздохнул я, оборачиваясь. «Вы опять за свое», — брюзгливо отмахнулся тот от моих расшаркиваний. «Что вы на этот раз задумали? А где остальные?» — поинтересовался я, проигнорировав вопрос. «Будут через 10 минут», — раздраженно поджал губы Удина. «Не думали же вы, что советники бросят все дела и побегут навстречу по первому зову бывшего спектра?» «Ага, я не думали, я уверены. Ну, почти». Признаться, отправляя Удине сообщение о необходимости неофициальной встречи с советом, я все же чуток нервничал. «Нет, по идее они отказаться не должны были, бывший я там или нет, но один раз совет слова моего оригинала проигнорировал, и чем это кончилось, они помнят хорошо, думаю, даже лучше, чем хотели бы. Но то по идее, а в реале, у них вся жизнь, блин, политические обстоятельства, и как эти обстоятельства сложатся на данный момент, ни одна Ванга не предскажет. Впрочем, даже не пожелая советники явиться лично, уж каких-нибудь старших помощников младших подметателей они бы навстречу со мной отправили стопроцентно, что в принципе тоже неплохо. Пусть в таком случае результат был бы не столь быстро, но главное, что был. «Вы не ответили на вопрос, что вы задумали на этот раз», — раздраженно повторил Удина. «Потерпите», — улыбнулся я. Сейчас подойдут остальные, и я отвечу на все вопросы. Собственно, играть в секретность не было никакой необходимости, так что промолчал я чисто из вредности. Пусть помучается ожиданием. А что, ведь даже мелкая месть, это все равно месть. Не зря же говорят, мелочь, а приятно. Так что булькающему недовольством, что твой чайник, Удине, пришлось составить мне компанию в измерении зала, дожидаясь, пока прибудут остальные. Прошу вас, зашедший в зал Билли посторонился, пропуская советников, и я с любопытством оглядел входящих за ним разумных. Чем-то недовольный турианец в гражданском костюме, явно Спаратус, представитель турианской иерархии, а Зарис навечно застывший на губах вежливо мягкой улыбкой, ну, это точно ты вас, представительница матриархата республики Азари, саларианец в каком-то джедайском балахоне с капюшоном, советник Валлирна Саларианского союза, господа, кивнул я Спаратусу с Валлирном, чуть поклонился ты вас, советник, Шипард, поморщился уставившийся на меня турианец, надеюсь, вы нас собрали не для того, чтобы объявить об очередном видении. Вот блин, даже не знает в чем дело, но уже недоволен. Хотя, Спаратусу я никогда не нравился, точнее, ему не нравились люди. А еще точнее, Спаратус явно был реинкарнацией капитана Смоллета из острова Сокровищ с его бессмертным. Мне вообще ничего не нравится. И характеристикой. Характер прескверный, не женат. Советник, как вы могли заметить, мои видения имеют печальную тенденцию сбываться, язвительно парировал я. Вон, президиум цитадели до сих пор не восстановлен. Давайте не будем ссориться. Ты вас мягко остановила турианца, вскинувшегося было на мой непрозрачный намек, как совет проигнорировал предупреждение Шипарта властелине. И чем это кончилось? Прошу прощения, я снова слегка поклонился в сторону Азари. Ага, значит, ты вас отыгрывает в совете роль миротворца, как и положено мудрому матриарху. Впрочем, если подумать, я скользнул взглядом по затянутой в длинное и весьма облегающее платье фигуре советницы, это даже логично, я бы вот с удовольствием с ней умиротворился, где-нибудь наедине, в широкой ванне, с лепестками роз и бокалом шампанского. Так все же, Шипард, что вы хотели нам сообщить, вывел меня из дума прекрасным голос Валлирна. Встряхнувшись, я бросил украдкой еще один взгляд на Тывас, печально вздохнул, солнце светит, но не греет, отпуск греет, но не светит, после чего повернулся к саларианцу. Не столько сообщить, сколько попросить выступить свидетелями. Свидетелями, именно, я кивнул Бейли. Капитан, будьте любезны, тот, приглашающий, махнул рукой. Давайте пройдем в лабораторию, экспертиза уже закончена. Когда все вошли и расположились вокруг консоли сканера, с любопытством рассматривая лежащий на ней серый ящик, Бейли, откашлившись, начал нудным, казенным голосом зачитывать выдержки из протокола. По заключению экспертизы, найденный мисс Шипард нейроимплантат. Найденный, тут же подозрительно уставился на меня Спаратус. Ага, безмятежно подтвердил я, была у некоего Хака на приеме, гуляла то есть, прогуливалась, конечно, и нашла. Продолжайте, господин капитан, не дала Спаратусу устроить подробный допрос ты вас. Снова откашлившись, Бейли занудил дальше. Найденный нейроимплантат принадлежал гражданину Альянса систем Кейджа, откуда и был извлечен из его тела после смерти. Предположительно, насильственный. О чем свидетельствуют характерные микроповреждения на корпусе? Ненарушенная структура данных свидетельствует о сохранности находящейся в нем информации, несмотря на попытки получить ее. То есть, информация в нем не расшифрована, перебил безопасника Валлирн. Да, Бейли кивнул. Зафиксировано несколько попыток взлома, но основной массив данных находится в нетронутом состоянии. Все четыре советника уставились на серый ящик напряженными взглядами, словно рассчитывая одной лишь силой мысли докопаться до содержимого. И сколько времени потребуется для расшифровки? Нетерпеливо поинтересовался Валлирн. Расшифровки? С демонстративным удивлением приподнял брови Бейли. Ну, это ведь поможет установить причину смерти и, если она была насильственной, изобличить преступника. В Саларианском союзе имеются новейшие разработки в сфере криптографии, поэтому, я считаю, я аж мысленно присвистнул в восхищении. Вот это я понимаю, хватка. Интересно, он знает про содержимое ящика или это чисто хватательный рефлекс? Картинно откашлившись, чтобы привлечь внимание, я, подражая Бейли, пронудел. Согласно подпункту пункта 12, параграфа 4, 8 поправки к Декларации прав граждан на территории пространства Цитадели, Подобная информация является тайной личности первой категории, следовательно, не может быть использована в суде. Недовольно скривившийся Валерн зыркнул в мою сторону, но промолчал. Ага, не нравится, но крыть нечем. Данная поправка, как я понял из истории права, была принята из-за Азари. Точнее, из-за их способности получать информацию напрямую из памяти во время объятий вечности. Разумеется, даже самая опытная матриарх не могла извлечь информацию силой, сколько ни обнимайся, но ведь это не отменяло добровольно принудительного. Невиновен, открой разум и докажи. А различные политики, корпоративные боссы и прочий небедный народ отнюдь не горели желанием доказывать что-то таким способом. Суд ведь дело тонкое, то ли найдут, то ли нет, да и всегда есть шанс заявить отвод доказательств. А вот от собственной памяти отпереться трудновато. Так что, когда представитель Валусов внес предложение о поправке, принята она была со свистом, чуть ли не раньше, чем осознанно. То есть вы позвали нас засвидетельствовать уничтожение этого нейроимплантанта, констатировал очевидный Эспаратус. Именно, советник, кивнул я. Теперь все четверо не менее напряженно уставились на меня, и не надо было быть телепатом, чтобы прочитать во взглядах один единственный вопрос. Что же за хрень там находится? В таком случае, давайте закончим с этим, первой пришла в себя Тывас. В конце концов, у нас на сегодня запланировано еще немало дел. Да-да, давайте заканчивать, поддержал ее Валерны, повернувшись к Бейли, добавил. Кстати, капитан, перешлите мне копии всех документов по данному делу. Надо рассмотреть вопрос, как вообще подобные вещи попадают в пространство цитадели. И мне, кивнул Спаратус. Разумеется, господа, копии всех документов будут отправлены в канцелярию совета, успокоил их Билли и махнул рукой стоящему за консолью сканера соларианцу в лабораторном халате. Ринел. Соларианец нажал что-то на консоли, сканер накрыло силовое поле, а через секунду вспышка пламени превратила серый ящик в пар. Уф, все. Не сдержавшись, я облегченно вздохнул и лучезарно улыбнулся еще более насторожившимся советникам. Настроение стало не просто отличное, а превосходное. Я только что умудрился и рыбку съесть, и хака на елку по самые гланды насадить. Ведь уважаемый совет сейчас копать начнет. Куда там карьерному экскаватору? У них же и мысли не возникло, что я собрал их для чего-то маловажного. Привыкли уже, что раз Шепард что-то нашла, так это что-то галактического масштаба, не меньше. Ишь, как заторопились. По делам, ага, что за цирк вы тут устроили? Вцепился в меня Удина, когда мы вышли в коридор. Нет, ну каков жук. Все советники, как белые люди, кинулись сами выяснять, чье это было. А этот решил, не мудрствуя лукаво, вытрясти все из меня. Халявщик, блин, я выполняла свой гражданский долг. Демонстративно округлили я глаза, как и положено законопослушной гражданке. Шепард, советник, уже серьезно вздохнул я, вы сами слышали отчет экспертов, что этот ящик так и не был вскрыт, и о том, что в нем находилось, я знаю не больше вашего. Тогда какого черта вы вообще это затеяли? Вскипел Удина, этот ваш Гок, Хок, поправил я, Донован Хок. Удина набрал побольше воздуха, явно собираясь разразиться речью о репутации человечества, политических последствиях и моем непонимании текущего момента, но так как у меня не было никакого желания выслушивать его причитания, я на одном дыхании продолжил. Могу только предположить, что информация, содержащаяся в данном имплантанте, некоторым образом касалась Альянса и ее обнародование могло поставить в сложное положение Ассамблею. Разумеется, прежде чем прийти в СБЦ, я проинформировал адмирала Андерсона о всех деталях данного дела, добавив свои предположения о возможных проблемах при обнародовании этой информации. Закончив монолог, с некоторой гордостью посмотрел на Удину, эк я по-бюрократски, аж самому понравилось. Тот, ухватив себя за подбородок, уставился куда-то вдаль. Значит, Андерсон уже в курсе, протянул он через минуту, и задержать этого хака для дачи показаний. Вы думаете, СБ Альянса сможет его задержать? Перебил я, также задумчиво потерев подбородок. Сильно в этом сомневаюсь. Такие, как Хок, постоянно сбегают в неизвестном направлении, с концами. Мы с Удиной понимающе переглянулись. Ну да, кто же будет носителя подобной информации официально арестовывать? Нет, к таким приходят заранее неустановленные личности и увозят в заранее неизвестном направлении. А то и просто был человек, и нету. Ладно, Шепард, мне пора идти, держите меня в курсе, пробормотал Удинаи, резко развернувшись, зашагал по коридору на выход, оставив меня в легком недоумении. В курсе чего, или это у него в привычку уже вошло, всем ценные указания раздавать, типа, сделайте что-нибудь, а потом доложите как надо. Ну да фиг с ним. Главное, что я разом избавился от двух проблем. Хоккей-ящика. Всегда бы так. Кстати, а ведь Хоккей сам точно не знает, что находилось в этом имплантате. Но, чует мое ренегатское сердце, что убедить в этом хмурых дознавателей Альянса ему будет нелегко, и ждут его посему впечатления незабываемые. Эх, я бы даже цветов ему на могилку прислал из девичьей сентиментальности. Вот только не будет у него могилки, пропадет широко известный в узких кругах контрабандист и работорговец Донован Хок без вести. Какая жалость, какой жестокий мир. Хнык-хнык, выйдя из участка, я глубоко вздохнул, расправил плечи, все же еще один камень с них долой, и направился в кафе через дорогу к поджидающему меня там Массани, который развлекался тем, что под мрачными взглядами дюжины полицейских заигрывал с официанткой. Вполне успешно. Официантка кокетничала и смущалась, копы тихо зверели, Массани довольно скалился, в общем, никто не скучал. «Развлекаешься, Заид?» — фыркнул я, подсаживаясь к нему и чуть кивая в сторону сидящих за соседними столиками копов разной степени озверелости. «Понятия не имею, чего они таращатся», — ухмыльнулся Массани. «Я же ничего не нарушаю». «Ага, сидит, значит, в их кафе, а каким еще может быть заведение через дорогу от полицейского участка, какой-то охреневший наемник, и прямо у них на глазах нагло клеит девиц, которых они явно также привыкли считать своими. Ну, в самом деле, чем им быть недовольными?» В очередной раз подмигнув проходящей мимо официанточке, Массани повернулся ко мне. «Какие планы?» «Да собственно все, можем возвращаться», — пожал я плечами. «Посмотри, когда там ближайший рейс на Иллиум». Пока Массани разыскивал расписание кораблей, я открыл ежедневник, пробежавшись по записям. «Так, что тут у нас?» «Ага, маникюрный салон». «А потом, Шипард, рейс через 4 часа», — занервничал Массани, увидев, как я задумчиво изучаю рекламу торговой сети «Белая лилия». «Что, корабль, Иллиум, через 4 часа?» «Мда, мне осталось лишь огорченно вздохнуть. 4 часа, это ни о чем. Так, блузку выбрать, да туфельки присмотреть. Ладно, магазины отменяются, но в салон-то я успею». Активировав на инструментроне зеркало, я повертел головой, рассматривая себя, заодно и челку подровняю. Вышагивая по направлению к пассажирскому терминалу, я подбивал итоги визита на цитадель и довольно жмурился. Что мы имеем в итоге? Избавился от ящика, а заодно и от Хока. Привел себя в порядок. Присмотрел в каталоге Лотта весьма симпатичный костюмчик, брючки, приталенный пиджак, интегрированный щит и кобура скрытого ношения под палачем, полусапожки к этому костюму, и даже прикинул насчет подарка Ляре. Да, поездка определенно удалась. Правда, недовольно бурчащий Массани со мной был явно не согласен. Подумаешь, 3 часа в салоне. Он-то просто сидел, листая гламурные журналы, а я героически превозмогал все эти маникюры, педикюры и прочие завивки с укладками. Так что нечего ворчать, мне гораздо хуже пришлось. Джейн Шипард. Внезапно прозвучавший за спиной гневный женский голос буквально пришпилил меня к полу. Ой. Под отдающийся звоном в ушах топот мурашек по позвоночнику, я медленно обернулся к приближающейся женщине в форме адмирала ВКС Альянса, очень рассерженной женщине, и очень знакомой, это лицо, ну разве что чуть помоложе, я каждое утро в зеркале вижу. Подойдя, женщина остановилась, и, уперев руки в бока, прожгла меня суровым взглядом. «Извольте объяснить, юная леди, почему о том, что моя единственная дочь жива, я узнаю от чиновников Альянса, то есть, получается, это Ханна Шипард, моя, М-мамочки», — в ужасе пролепетал я. «Что, М-мамочки?» — передразнила меня женщина. «Почему о том, что ты жива, мне сообщает Удина? Что, трудно было написать пару строк? Я, ну, Мудина, я тебе это припомню. Где тебя носила, черт возьми?» Я, не зная, что сказать, я с перепугу бухнул первое, что пришло в голову. «Меня не было». «Что значит, не было?» — нахмурилась Ханна. «В живых не было». Ханна пару секунд недоуменно моргала, а затем, схватив меня за руку, оттащила в сторону. Дернувшийся было следом Массани встретился с ней взглядом и остался на месте, старательно прикинувшись ветошью. Даже дышать, кажется, стал через раз. Я же, будучи оттранспортирован с дороги, был с беспокойством ощупан, осмотрен на предмет комплектности, отруган за шрамы и общий бледный вид. Наконец, закончив инвентаризацию и убедившись, что все у меня в наличии, а кроме шрамов повреждения отсутствуют, Шепард-старшая облегченно вздохнула и, крутнувшись на каблуках, коротко приказала: «За мной». «Не могу», — взмолился я, — «у меня корабль через 20 минут». «Так», — Ханна резко развернулась, нахмурившись. «Дай угадаю, ты снова вляпалась в какое-то жутко секретное задание». «Ага», — судорожно кивнул я. «Это кто?» — она глазами указала на Массани. «Охрана». «Удина сказал, что ты в отставке». «Технически, да». «Альянс или совет?» «Эй, скорее альянс, хотя там все сложно». «Понятно». Ханна тяжело вздохнула и, порывисто обняв меня, поцеловала в щеку. «Береги себя», — покосившись на Массани, строго добавила: «и не заставляй маму краснеть». И кратко и ясно, я, с трудом проглотив комок в горле, кивнул: «и напиши при случае». Ханна, словно ребенку, поправила мне воротничок, снова вздохнула: «все, беги, а то на корабль опоздаешь». «Ага». На подкашивающихся ногах я поплелся к терминалу. В абсолютно пустой голове со звоном перекатывалась одна единственная мысль: «вот это попал». До своей каюты на пассажирском лайнере я добрался в режиме автопилота, не особо реагируя на окружающую действительность. Бросил куда-то в угол сумку, стащил ботинки и рухнул на кровать, заложив руки за голову. Шепард-старшая, ведь она очень похожа на маму из той, первой жизни. Не внешне, нет, а вот этим, убедиться, что жив-здоров, поругать непутевое дитя, а потом вздохнуть: «беги, а то опоздаешь». «Но, она же не мама». «То есть, мама, но не моя». «В смысле, моя? То есть, я же не Шепард». «Но она об этом не знает». «А я сам знаю, кто я такой». «Джейн, женя, кто?» «Дело ведь не в привычке писать сидя и носить трусы с кружевами, а в характере, в восприятии и поступках. Узнаю я в первой жизни, что мне всего 2 года осталось, по потолку бы поди бегал или запил по-черному, а тут ну осталось, ну 2. Больше боюсь не успеть или не справиться, ведь тогда погибнут те, кто мне дорог, кто мне доверяет и идет за мной». А с тем наемником из затмения в особняке Хака, подняв левую руку, я уже привычно подогнул большой палец, сжав остальные в кулак, и повертел кистью, рассматривая сформированный инструментрономом не клинок. «Жалко мне его, переживаю, да нифига, ни радости, ни сожаления, просто убрал помеху». «Что вы чувствуете, стреляя в людей?» «Отдачу». Захотелось истерически рассмеяться, жаловался, что роялями не снабдили. «Так вот тебе, получи и распишись. Характер офицера спецназа, это не какое-то там рукомашество с суперской силой, это, блин, всем роялям рояль. Ну и нихрен переживать. Останься ты домашним мальчиком, Женей, тебя бы еще на станции лазарь грохнули», — пробурчал внутренний голос. «Как это нихрен? А истерика? А в подушку пореветь? А волосы на голове повыдирать? Как женщина, имею право?»